Дороти Сейерс. Рожденный на царство. Пьеса 9. Царская трапеза. В первый день опресноков, когда заколают пасхального агнца, Иисус послал Петра и Иоанна, сказав им: «Идите в город, там вы встретите человека с кувшином воды, войдите с ним в дом и скажите хозяину: «Учитель спрашивает, где горница, в которой я буду есть Пасху с учениками? Он покажет вам большую комнату наверху. Там все приготовьте». И они пошли, и все было так, как он сказал. И они приготовили Пасху. Вроде бы все. Что там у тебя, Иоанн? Горькие травы. Положи здесь, у него под рукой. Угу, угу. Как там на кухне? Все готово. Как только придут, можем есть. Надеюсь, не запоздают. Иуда и Филипп идут по лестнице. Иуда, еще кто-нибудь пришел? Андрей, Иаков и Фома должны были выйти вслед за нами. Да, учитель сказал идти подвое, потрое, осторожности ради. Хорошо, а то хозяин дома волнуется. Нет, он ничего не говорит, но побаивается нас, что ли. Наслушался сплетен. В конце концов, он прав. Все спрашивает, мы будем весь праздник или только сегодня? Ты сейчас не знаешь? Не удостоили сообщить. Марфа спросила, вернемся ли мы на ночь в Вифанию. Пришлось сказать, что не знаю. Ну, спросим учителя, когда придет. Вон еще кто-то. Наверное, твой брат. Нет, другой Иаков. И другой Иуда. А что с моим братом? Андреем и Фомой? Мы их обогнали. У Фомы пузырь на пятке. Бедный, всегда с ним что-то случается. Когда воссядет на престоле, подушка будет в буграх. Ах ты, я волнуюсь и спать хочу. Как будто жду чего-то ужасного и боюсь проспать. Так бывает в день рождения перед гостями. А, устал ты за день. А что, по-твоему, случится? Не знаю. Учитель так странно говорит, что я не удивлюсь, если придет царство. Очень интересно. Ой. Ой. А вот они. Как пятка? Болит. Марфа прислала еще опресноков. Смотри, какие! Прямо из печи. Хрустят. Верно. Заходи, Андрей, заходи. Вот, Нафанаил и Симон Кананит входят в калитку. Значит, все, кроме Матфея. Он с учителем. Ну, а я сяду. Вот здесь. Ох, нога болит. Да нет, вон туда. Здесь Иоанн. Как? А, прости, сяду пониже. Надеюсь, никто не возразит. Фома, мне все равно, где сидеть. Опять эти споры. Споры? А, Матфей. Ну и люди, вы, честное слово. Собираемся праздновать Пасху. Мы с учителем идем, радуемся, смотрим на луну. Он мне такую хорошую историю рассказывает про доброго самарянина. А вошли сюда и, пожалуйста. Ха, спорят. Перестаньте. Вон учитель. Мир вам, дети. И тебе. Все готово. Лежанка для тебя во главе стола. Подушка удобно лежит? Спасибо, Петр. Удобно. Иисус, кто будет рядом с тобой? Учитель, можно дальше будем мы с Нафанаилом? Да-да. Конечно, Филипп. Петр, а ты справа от Иоанна. Хорошо? Ну как же. Иаков, ты сюда, между мной и Андреем. Симон, Фома, другой Иуда, другой Иаков. У Матфея место есть? Есть, рядом с Нафанаилом. Спасибо, тут очень удобно. Иоанн, как вино? Налил первую чашу. Учитель, благослови трапезу. Спасибо тебе, Господь наш, создавший для нас эти явства. Аминь.

Итак, если я Господь и Учитель омыл ноги вам, то и вы должны омывать ноги друг другу. Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что сделал я вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас говорю. Я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня. Учитель, как ты печально говоришь. Снова и снова скажу, один из вас предаст меня. Предаст? Ну что ты? Кто же у нас такой подлец? Да и предать, чушь это какая-то. Учитель, учитель, ты не думаешь, что кто-то нарочно? Кто? Ну, случайно, по глупости, это мы можем. Да уж я вечно что-нибудь ляпну, учитель. Ты про меня, да? Я? Может, я еще кто-то не из нас? Да не я. Я? Из вас. Из 12. Тот, кто опустил руку в блюдо и ел со мной хлеб. Сын человеческий идет, как написано, но горе тому, кто его предал. Лучше бы ему не родиться. Кто? Кто это? Кто же это? Кто? Ужас, Господи, может быть. Это как невозможно. Иоанн, Иоанн, спроси его. Дорогой учитель, кто это? Я обмакну хлеб и дам ему. Иуда Искариот. Учитель, возьмешь этот хлеб? Спасибо, учитель. Ты обо мне, да? Что задумал? Делай быстро. Ты много знаешь, царь Израиля. Я ничего не понимаю. Эй, а где Иуда? Непонятно. Наверное, пошел купить что-то или милостыню раздать. Расскажи. Тихо! Учитель говорит. Значит, сейчас сын человеческий. Сейчас. Дети, послушайте. Я недолго буду с вами, скоро вы тщетно станете искать меня, ибо я, как сказал, так и скажу. Туда, куда я иду, вы прийти не можете. Очень скоро вы не увидите меня, а потом увидите, ибо я иду к Отцу. Учитель, ты же нас не бросишь? Ты уходишь. Сейчас? Почему? А как же царство? Да что это? Скоро не увидим. А потом увидим. Идет к Отцу. Ничего не понимаю. Учитель, мы не поняли, что ты собрался сделать. Да. Куда идешь? Туда, куда пойдете и вы, только не теперь. Прежде чем уйти, я хочу дать вам новый закон, как жить. Любите друг друга, любите, как я любил вас. Так и узнает мир, что вы мои. Иуда немедленно вышел. Уже стемнело. Господин мой, действуй быстро. Он подозревает. Сегодня ночью он назначил встречу в Гефсимании. На какой час? Не знаю. Он сказал, будем ждать, пока не придет время. Варуха упоминал? Нет. Но что еще мог он иметь в виду? Разве что... Нет, это невозможно. Путь страдания он забыл. Он виновен, я знаю, Он должен быть виновен. Когда я ушел, господин мой, они еще ужинали. Можешь взять его в саду, пока не пришли сообщники. Да, хотел бы я побольше сведений. Завтра пятница, ночью уже суббота. Держать его в тюрьме до новой недели нельзя, будет бунт. Надо все провернуть, пока никто ничего толком не понял. Возможно ли взять его, допросить, осудить и казнить завтра до 6 вечера? Трудно, но попытаемся. Языкия. Да, господин мой. Пошли гонцов ко всем членам Синедриона. Срочный совет здесь у меня. А если они еще не отужинали? Пусть поспешат. Моисей велел есть быстро. Скажи, через час здесь? Слушаюсь. Так, что еще? Свидетели. Надеюсь, ты брал на заметку тех, кто на него жаловался? Да, все тут. Выбери, кто получше. И проследи, чтоб были здесь до полуночи. Это приказ начальнику дворцовой стражи. Скажи, чтобы привел Искариот. Сколько их у вас? 11. Пусть возьмет столько, чтобы с ними справиться. Или больше. Кто его знает. Ждать будут здесь до распоряжения. Быстро, быстро! Пока они ели, Иисус взял хлеб и вино по обряду Пасхи. Учитель, ты благословишь хлеб? Благодарю тебя, Господь наш, Бог мироздания, что ты дал нам хлеб, плод земли. Аминь. Аминь. Аминь. Примите, едите. Сие есть тело мое. Иоанн, что это? Почему тело? Помнишь, он сказал, пока мы не будем есть его плоть. Помню, но не понимаю. Спроси его, а? Я ей так спрошу. Когда дам ему чашу, полагается по обряду. Петр, мне страшно. Налей вина и спроси. Учитель, благословишь ли ты вино второй чаши? Благодарю тебя, Господь, Бог мироздания, что ты создал плод лозы. Аминь. Аминь. Что ты хочешь этим сказать? Пейте из нее, ибо это кровь моя Нового Завета, за многих изливаемое в оставление грехов. Как я хотел есть с вами Пасху, ведь я не буду есть ее, пока она не свершится в Царстве Божьем. Что ж, возьмите, разделите между собой, ибо я не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца моего. Учитель, твои слова удивляют нас и печалят. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обители много. И если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь? Я есмь путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего. Отныне знаете его и видели его. Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас. Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца.